Житие преподобного Руфа Затворника. Преподобный Руф служил примером для постников и трудолюбцев. По обычаю иноческому, вручивши себя Христу, он всей душой старался угодить ему постом, молитвой, послушанием, подвигом затворничества и прочими иноческими трудами. А потому день ото дня он возрастал в добродетелях и благоугождении, переходя от силы в силу. Память его 8 апреля.